на мои вопросы. Ответа нет, а быть может, это любовь. Такая между нами стены опять ломаю. Все эти вопросы даются непросто. Ты хочешь опять промолчать. Колючие розы, ранее в них слезы. Пытаясь сначала начать. Но эти вопросы даются непросто. А ты подключи интернет. Раз у тебя на них ответа гоняю снова тебя в тупик. Только вот сдаваться ты не привык. Даже если это любовь, такая один шаг и вместе дойдем до края. Все эти вопросы даются непросто. Ты хочешь опять промолчать. Колючие розы, ранее в них слезы. Пытаясь сначала начать. Но эти вопросы не просто, а ты подключи интернет. Раз у тебя на них ответа нет. Все эти вопросы даются не просто. Хочешь опять промолчать. Колючие розы, ранее в них слезы. Пытаясь сначала начать. Но эти вопросы